Глава 11. Спальня. Шарни облокотился на спинку дивана и глубоко вздохнул. Андреа опустила на руки свою голову. Вздох Шарни проник в глубину ее души. Нет слов описать то, что в эту минуту происходило в душе молодой женщины. 4 года брака с боготворимым человеком. С человеком, до того занятым другой женщиной, что ему не приходила даже мысль оценить ту ужасную жертву, которую принесла она, выйдя за него замуж. С самоотвержением женщины и подданной она все видела, все переносила и скрывала в самой себе. Наконец, с некоторого времени ей стало казаться, что взоры мужа ее с большей нежностью обращаются к ней. В продолжении этих ужасных дней, полных беспрерывной тревоги, быть может, одна только Андреа среди перепуганных придворных и служителей испытывала истинное блаженство, когда Шарни движением, взором, словом показывал ей свое внимание. Тревожно отыскивал ее, украдкой и слегка жал ей руку, выказывая этим незаметно для толпы свое чувство. То были восхитительные, неведомые еще ощущения для молодой женщины, испытавшей в любви только то, что есть в ней самого горького — одиночество. Но вот настала минута, когда она находит ребенка, и в то же время на ее мрачном горизонте стала заниматься заря любви. Только как бы в доказательство того, что счастье не ее удел, оба эти события совпали таким странным образом, что одно мешало другому. Близость мужа лишала ей любви ребенка, а присутствие сына удаляло зарождающуюся любовь мужа. Этого всего не мог отгадать Шарни в крике, вырвавшемся у Андреа, в жесте, оттолкнувшем его руку, в печальном безмолвии, наступившем после крика, и движении, которое можно было принять скорее за отвращение, тогда как оно вызвано было страхом. Шарни несколько минут смотрел на Андреа с таким выражением, что если бы она взглянула на мужа, то поняла бы его чувства. Шарни снова вздохнул и вернулся к прерванному рассказу о своем свидании с королем. «Что должен я ответить королю?» — спросил он наконец. При звуке этого голоса Андреа вздохнула, потом, подняв на графа ясный и прозрачный взгляд, проговорила. «Граф, я столько выстрадала за время пребывания при дворе, что с благодарностью принимаю отпуск, в котором королева по доброте своей мне не отказала. Я не рождена для света и всегда жила в уединении, в котором находила, если не счастье, то спокойствие. Самые счастливые дни моей жизни были те, которые я, будучи девушкой, провела в замке Таверне и потом в монастыре Сен-Дени под покровительством принцессы Луизы. Если вы позволите, я останусь жить в этом павильоне, который мне так дорог по воспоминаниям». Шарни поклонился с видом человека, готового не только дать просимое позволение, но сам повиноваться ей. «Это ваше неизменное решение?» «Да, граф», — кротко, но с твердостью отвечала Андреа. Шарни снова поклонился. «Теперь», — сказал он, — «у меня остается к вам просьба. Это позволение иногда навещать вас здесь». Андреа с удивлением и кротостью устремила на Шарни свои большие ясные глаза, обыкновенно спокойные и холодные. «Конечно», — сказала она, — «я никого не буду здесь принимать. И если вы будете в состоянии уделить мне несколько минут, свободных от ваших обязанностей в Тюильри, то я буду очень благодарна». Шарни никогда не видел столько прелести во взоре Андреа и столько нежности в ее голосе. Он устремил взор на то место дивана, которое только что занимал, и отдал бы полжизни за то, чтобы посидеть снова на нем. Но он был робок, как ребенок, и не решался позволить себе эту смелость. Со своей стороны, Андреа отдала бы 10 лет жизни, чтобы чувствовать возле себя того, который так долго был отдален от нее. Шарни первым прервал тяготившее обоих молчание. «Вы сказали, что много страдали во время пребывания во дворце?» — спросил он. «Но король относился к вам всегда с уважением, доходившим до боготворения, а королева с нежностью, не знавшей границ». «Конечно, король всегда был милостив ко мне». «Позвольте заметить вам, что вы отвечаете только на одну часть того, что я вам сказал. Разве королева была относительно вас хуже, нежели король?» «Я ни в чем не могу упрекнуть королеву и не могу не отдать ей полной справедливости». «Я говорю это потому, графиня, — настаивал Шарни, — что с некоторого времени вероятно, я ошибаюсь, дружба к вам, королевы, несколько изменилась». «Быть может», — отвечала Андреа. «Вот потому-то я и желаю оставить двор». «Но вы останетесь совсем одиноки». «Разве я не всегда была одинока, граф? Как ребенок, как девушка и как...» Андреа остановилась, чувствуя, что зашла слишком далеко. «Продолжайте, графиня», — сказал Шарни. «Вы меня поняли, граф. Я хотела сказать, и как жена...» «Неужели я должен понимать это, что вы соблаговолили упрекнуть меня?» «Упрекнуть?» — живо возразила Андреа. «Боже великий, какое право имею я на это? Неужели вы думаете, что я могла забыть обстоятельства, при которых мы были соединены? Вместо того, чтобы, как другие, клясться у подножия алтаря во взаимной любви, мы поклялись остаться в вечном равнодушии и полном разъединении. Какие же упреки можем мы делать друг другу, если бы один из нас забыл свои клятвы?» Подавленный вздох Андреа отозвался в сердце Шарни. «Я вижу, ваше решение неизменно», — сказал он. «По крайней мере, позвольте мне позаботиться о том, как вы устроитесь. Хорошо ли вам будет здесь?» Андреа грустно улыбнулась. «Дом отца моего так беден», — отвечала она, «что сравнительно с ним этот павильон, который вы находите неудобным, мне кажется роскошью, которой я не привыкла». «Однако же Трианон, Версальский дворец». «О, я очень хорошо знала, что то было только на время». «Но имеете ли вы здесь все необходимое?» «Здесь все то, что было и прежде». «Посмотрим», — сказал Шарни, желая иметь представление о покоях, в которых будет жить Андреа. «Что желаете вы видеть, граф?» — спросила Андреа, быстро приподнимаясь со своего места и бросив тревожный взгляд на боковую дверь. «При всей скромности ваших желаний этот павильон, право, не такое помещение. Я видел переднюю, теперь мы в гостиной. Эта дверь...» — и он отворил ее. «Ведет в столовую, а это...» Андреа бросилась между графом и дверью, к которой он подходил, и за которой она мысленно представляла себе Себастьяна. «Граф!» — вскричала она. «Умоляю вас, дальше ни шага!» «Да, понимаю», — сказал со вздохом Шарни. «Это дверь вашей спальни». «Да, граф», — проговорила Андреа, задыхаясь от волнения. «Ах, графиня!» — тихо сказал он прерывающимся от слез голосом. «Я знал, что вы меня не любите, но не предполагал, что вы так ненавидите меня». Не будучи в состоянии оставаться долее у Андреа, он, собравшись силами и с болезненным вздохом, бросился вон из комнаты. Молодая женщина проводила его взглядом, пока он не скрылся из виду, затем бросилась в спальню, вскричав: «Себастьян! Себастьян!» Ответа не было, она тщетно ждала его. При свете лампы, освещавшей комнату, она осмотрела ее и убедилась в том, что она была пуста. Андреа едва верила своим глазам и вторично вскрикнула: «Себастьян! Себастьян!» Тоже молчание. Тогда только заметила она открытое окно и проникающий через него воздух, колебавший пламя свечей. Так же, как 15 лет тому назад окно было открыто, когда ребенок исчез в первый раз. «Ах!» — воскликнула она. «Так мне и надо. Не сказал ли он мне, что я ему не мать?» Тогда, поняв, что одновременно она теряла и мужа, и сына, которых только что нашла, Андреа, сжав судорожно простертые руки, бросилась без чувств на постель. Вдруг Андреа почудилась, что в комнате она не одна. Она медленно приподнялась, трепещущий голос ее замер, тело оцепенело, и сквозь слезы, как бы сквозь туман, Андреа убедилась в справедливости своего предположения. Слезы ее высохли, взор просветлел, и она увидела перед собой человека, который мог войти к ней в спальню не иначе, как через окно. Она хотела вскрикнуть, позвать, протянуть руку к шнурку колокольчика, и не могла. Ее хватило то непреодолимое оцепенение, которое в прежнее время предвещало приближение Бальзамо. Наконец, в человеке, стоявшем перед нею, она узнала Жильбера.